Глава 5. Остаток дня прошел как в тумане. Несколько пациентов вскользь упоминали об убийстве Кэрол, но в основном они думали лишь о себе и собственных проблемах. Джад пытался сосредоточиться, но его мысли витали где-то далеко, в поисках выхода из создавшейся ситуации. В 7 вечера Джад проводил последнего пациента и, подойдя к бару, налил себе чистого виски. Спиртное мгновенно ударило в голову, и тут он вспомнил, что ничего не ел с самого утра. Даже от мысли о еде к горлу подкатилась тошнота. Джад сел в кресло и задумался. В историях болезни его пациентов не содержалось ничего стоящего жизни человека. Какой-нибудь шантажист мог попытаться их украсть, но шантажисты обычно трусливы и используют слабости других людей. Поэтому, если бы Кэрол застала его на месте преступления, он с испуга мог бы ее убить, но сделал бы это быстро, одним ударом, и не стал бы ее пытать. Надо искать другое объяснение. Джад сидел долго, перебирая события 2 последних дней. Наконец он сдался и, вздохнув, встал. Взглянув на часы, он удивился, что уже так поздно. Из здания Джад вышел уже в 10:00. Вдоль улицы дул ледяной ветер. Снова пошел снег. На противоположной стороне Лексингтон-авеню красно-белая неоновая реклама в окне магазина предупреждала: только 6 дней на приобретение рождественских подарков. Увидев, что машин нет, Джад решил срезать угол и, не дойдя до перехода, пошел прямо к гаражу. Неожиданно он услышал за спиной шум и обернулся. К нему приближался большой черный лимузин с потушенными огнями. Между ними оставалось 10 футов. «Пьяный болван», — подумал Джад и побежал к тротуару. Автомобиль, набирая скорость, последовал за ним. Слишком поздно доктор понял, что водитель сознательно пытается его задавить. Последнее, что он помнил, — это сильный удар в спину. Улица на мгновение осветилась яркими звездами, которые взорвались у него в голове. И в эту секунду ему все стало ясно. Он понял, почему убили Джона Хансена и Кэрол Робертс. Джада охватила радость. Он должен обо всем сообщить МакГрейви. Свет потух, и осталось лишь молчание ночной темноты. Снаружи 19-й полицейский участок напоминал школьное здание. Красный потрескавшийся кирпич, облупившаяся штукатурка, карнизы, покрытые голубиным пометом. Участок контролировал территорию Манхэттена от 59-й до 86-й улицы и от 5-й авеню до Ист-Ривер. Сообщение о наезде на пешехода поступило дежурному в начале 11-го, и тот соединил больницу с бюро детективов. Ночь для 19-го выдалась тяжелой. Из-за погоды резко возросло число ограблений, изнасилований. Улицы превратились в ледяную пустыню, где хулиганы творили суд над одинокими путниками, с трудом пробирающимися по их владениям. В бюро находились только Фрэнк Анджели и сержант, допрашивающий подозреваемого в поджоге. Остальные отправились по срочным вызовам. Когда зазвонил телефон, трубку снял Анджели. Медицинская сестра сказала, что пострадавший спрашивает лейтенанта МакГрейви. Тот ушел в архив. Она продиктовала Анджели имя пострадавшего и детектив пообещал, что приедет немедленно. Он клал трубку на рычаг, когда открылась дверь, и вошел МакГрейви. «Надо ехать», — сказал Анджели, кратко доложив лейтенанту содержание разговора с дежурной сестрой. «Да подождет он», — буркнул МакГрейви. «Сначала я должен поговорить с капитаном участка, на территории которого произошло происшествие». Наблюдая за тем, как лейтенант набирает номер, Анджели подумал, знает ли тот о том, что сегодня утром он приходил к капитану Бертелли. Разговор получился очень кратким. «Лейтенант МакГрейви хороший полицейский», — начал Анджели. «Мне кажется, что он находится под впечатлением событий пятилетней давности». Капитан холодно взглянул на него. «Вы обвиняете лейтенанта в том, что он хочет отомстить доктору Стивенсу?» «Я его ни в чем не обвиняю. Я только хотел, чтобы вы знали об этом». «Окей. Я об этом знаю». И все. МакГрейви говорил по телефону 3 минуты, в течение которых Анджели нетерпеливо ходил по комнате. Еще через 10 минут они сидели в патрульной машине, направляющейся к больнице. Доктора Стивенса поместили на 6-м этаже в небольшой палате в конце длинного коридора, насквозь пропахшего чуть сладковатым запахом, присущим любой больнице. Дежурная сестра отвела детективов к Джаду. «В каком он состоянии, сестра?» — спросил МакГрейви. «Вам все расскажет лечащий врач», — резко ответила она. «Просто чудо, что он остался жив. У него наверняка сотрясение мозга, повреждена грудная клетка и сломана левая рука». «Он в сознании?» — спросил Анджели. «Да». «Каких трудов нам стоило удержать его в постели?» Она повернулась к МакГрейви. «Он все время говорит, что хочет вас видеть». Они вошли в 6-местную палату. Сестра показала на угол, отгороженный ширмой. Джад полулежал на подушках, бледный, с широкой повязкой на голове, гипсом на левой руке. «Я слышал, с вами произошел несчастный случай», — заметил МакГрейви. «Это не случай», — ответил Джад слабым и слегка дрожащим голосом. «Кто-то пытался меня убить». «Кто?» — поинтересовался Анджели. «Я не знаю, но все сходится». Он посмотрел на МакГрейви. «Джон Хансен и Кэрол Робертс случайные жертвы. Убийцы охотились за мной». «С чего вы это взяли?» — удивленно спросил лейтенант. «Хансена убили, потому что он надел мою желтую куртку. Должно быть, они видели, что я пришел в ней на работу. Хансена приняли за меня». «Это возможно», — заметил Анджели. «Ну, конечно», — согласился МакГрейви и, повернувшись к Джаду, добавил. «А когда они поняли, что убили не того, пришли к вам в кабинет, сорвали с вас одежду и, обнаружив, что вы негритянка, озверели от злости и забили вас до смерти?» «Кэрол убили, потому что нашли ее там, где надеялись найти меня». МакГрейви полез во внутренний карман и достал несколько листков бумаги. «Перед тем, как ехать сюда, я поговорил с капитаном участка, на территории которого произошел инцидент». «Это не инцидент». «Согласно донесению патрульного, вы шли по проезжей части». «По проезжей части?» — переспросил Джад слабым голосом. «Да, переходили дорогу в неположенном месте, доктор». «Но ведь не было ни одной машины. Поэтому я...» «Одна машина была», — поправил его МакГрейви. «Но вы ее не заметили. А так как шел снег, то из-за отвратительной видимости водитель не заметил вас. Когда вы неожиданно возникли перед ним, он нажал на тормоза, на скользкой дороге автомобиль занесло, и он вас задел. Водитель испугался и удрал». «Все произошло не так. И он уехал с потушенными огнями». «Вы считаете это доказательством того, что он убил Хансена и Кэрол Робертс?» «Кто-то пытался меня убить», — продолжал упорствовать Джад. «Ничего не получится, доктор», — покачал головой МакГрейви. «Что не получится? Неужели вы действительно думаете, что я начну разыскивать какого-то мифического убийцу, а вы в это время уйдете в тень?» Его тон изменился. «Вы знали, что ваша секретарша беременна?» Джад закрыл глаза и откинулся на подушку. «Вот, значит, о чем Кэрол хотела с ним поговорить». Он догадывался. И теперь МакГрейви думает... «Нет. Устало», — ответил он, посмотрев на детектива. «Я не знал». У Джада вновь разболелась голова. Все тело ныло. Ему с трудом удалось подавить подкатившую к горлу тошноту. Он уже хотел позвонить дежурной сестре, но решил, что не доставит МакГрейви такого удовольствия. «Я посмотрел наш архив», — продолжал лейтенант. «Как вы расцениваете тот факт, что ваша очаровательная чернокожая секретарша была проституткой до того, как начала работать у вас?» Голова доктора грозила расколоться от боли. «Вам об этом известно, доктор Стивенс?» «Ответа не требуется. Вы все знали. Потому что именно вы 4 года назад увезли ее из зала суда, куда она попала по обвинению в приставании к мужчинам на улице». «Не слишком ли вы далеко зашли, доктор, нанимая вчерашнюю проститутку в качестве секретарши первоклассного специалиста?» «Проститутками не рождаются», — ответил Джад. «Я хотел помочь 16-летней девочке найти место в жизни». МакГрейви криво усмехнулся и вышел из палаты. В голове Джада, казалось, стучал паровой молот. «С вами все в порядке?» — обеспокоенно спросил Анджели. «Вы пришли мне помочь», — прошептал Джад. «Кто-то пытается меня убить». «Вы подозреваете кого-нибудь, доктор?» «Нет». «У вас есть враги?» вашей семье есть деньги. Может быть, наследники хотят вас убить? Нет. Окей, вздохнул Анжели. Значит, ни у кого нет причины избавиться от вас. Ну, а ваши пациенты? Думаю, если вы дадите нам список, мы смогли бы их проверить. Я не имею права. Анжели изучающе посмотрел на доктора. Затем спросил, как вы называете человека, который считает, что все хотят его убить? Шизофреник с манией. Заметив выражение лица Анжели, Джад остановился на полуслове. Не думаете ли вы, что я... Поставьте себя на мое место, доктор. Если бы я лежал в этой кровати и говорил такие слова, что бы вы сказали, как врач? От пульсирующей в голове боли Джад закрыл глаза. «На Грейве меня ждет», — напомнил Анжели. «Подождите. Дайте мне возможность доказать свою правоту». «Как?» «Тот, кто хотел меня убить, не остановится. Я хочу, чтобы кто-нибудь находился рядом со мной. Тогда он сможет поймать их при следующей попытке». «Доктор Стивенс», — печально улыбнулся Анжели, — «если кто-то действительно хочет вас убить, то вся полиция мира не сможет это предотвратить. Если они не доберутся до вас сегодня, это произойдет завтра. Если у них ничего не получится в Нью-Йорке, они сумеют найти другое место. И не имеет никакого значения, кто вы, король, президент или простой рабочий. Жизнь — очень тонкая ниточка, и ничего не стоит оборвать ее». «Значит, вы ничего не сможете сделать. Я дам вам один совет. Вставьте новый замок в дверь вашей квартиры и удостоверьтесь, что все окна надежно закрываются. И ни в коем случае не пускайте в квартиру незнакомых людей. Никого». Джет кивнул. В горле у него пересохло. «В вашем подъезде есть швейцар и лифтер», — продолжал Анжели. «Они надежные люди?» «Швейцар работает у нас 10 лет. Лифтер 8. Я полностью доверяю им обоим». «Хорошо», — одобрительно кивнул Анжели. «Попросите их держать ухо востро. Если они будут настороже, вряд ли кто-нибудь сможет проникнуть к вам незамеченным». Анжели повернулся, чтобы уйти, но неожиданно остановился. «У меня есть идея, но, возможно, из этого ничего не выйдет». «Да», — заинтересовался Джад. «Тот парень, который убил напарника МакГрейви, Зифрен, да, он действительно чокнутый?» «Да. Его отправили в закрытую лечебницу для психически больных преступников. А вдруг он затаил на вас зло за то, что попал туда?» «Я проверю. Надо убедиться, что он не удрал. Позвоните мне утром. Спасибо. Облегченно вздохнул Джад. Это моя работа. Если вы виновны во всем этом, я помогу МакГрейви вывести вас на чистую воду. Он снова повернулся, чтобы уйти, и опять остановился. МакГрейви не обязательно знать о том, что я проверяю местонахождение Зифрина. Я понял. Мужчины улыбнулись друг другу, и Анджели вышел из палаты. Джад остался один. Тучи сгущались. Он понимал, что его давно бы арестовали по подозрению в убийстве, если бы не одно обстоятельство. Характер МакГрейви. Тот жаждал мщения, но хотел, чтобы все стало на свои места, и обвинения имели под собой прочное основание. Ну а если происшествие на Лексингтон-авеню все-таки несчастный случай? Действительно шел снег. Водитель, нажав на тормоза, мог не справиться с управлением. Машину занесло, и она задела Джада. Но тогда почему он ехал с потушенными огнями? И каким образом автомобиль так неожиданно появился рядом с ним? Нет, нет. Теперь Джад не сомневался, что его хотели убить. И убийца повторит свою попытку. С этой мыслью он и уснул. Рано утром в больницу приехали Петер и Нора Хадли. Они узнали о случившемся из сообщения по радио. Петер, небольшого роста и очень худой, вырос в том же небольшом городке в Небраске, что и Джад. Их дружба началась с детства и еще больше окрепла в медицинском колледже, где они вместе учились. Нора, пышная блондинка с большим бюстом, чуть великоватым для ее 5 футов 3 дюймов, родилась в Англии. Веселая и жизнерадостная, она сразу располагала к себе собеседника и через пару минут казалось, что знаешь ее всю жизнь. Они поболтали полчаса, избегая упоминания о Кэрол Робертс. Петер и Нора не знали, что Джон Хансен — его пациент, а МакГрейви по какой-то только ему известной причине не сообщил об этом газетным репортерам. Когда они собрались уходить, Джад попросил Петера задержаться на пару минут и рассказал ему о Харрисоне Бурке. Очень жаль, опечалился Петер. Направляя его к тебе, я понимал, что болезнь зашла далеко, но надеялся, что еще не все потеряно. Да, конечно, придется его изолировать. Когда ты собираешься это сделать? Как только выберусь отсюда, — ответил он, зная, что говорит неправду. Он не хотел отправлять Бурка в больницу. По крайней мере, теперь. Сначала он должен выяснить, не совершил ли тот 2 убийства. Если я смогу тебе чем-нибудь помочь, звони, дружище. И Петер вышел из палаты. А Джад остался лежать, обдумывая создавшуюся ситуацию. Так как не находилось разумного объяснения покушения на его жизнь, то напрашивался вывод о совершении преступления человеком с больной психикой, вообразившим, что Джад как-то причинил ему вред. Под эту категорию подпадали двое — Харрисон Бурк и Амос Зифрин. Если у Бурка не будет алиби на время, когда убили Джона Хансона, он попросит детектива Анджели выяснить, чем занимался Бурк в то злополучное утро. Если у Бурка будет алиби, придется проверить Зифрина. Депрессия, охватившая Джада после разговора с МакГрейви, постепенно исчезала. Наконец он понял, что надо делать. Ему не терпелось покинуть больницу. Джад позвонил дежурной сестре и попросил позвать лечащего врача. Через 10 минут доктор Сеймур Харрис вошел в палату. Джад давно его знал и испытывал глубокое уважение к его профессиональным способностям. Но спящая красавица пробудилась. «Ты ужасно выглядишь». Джаду уже надоело это слышать. «Я чувствую себя прекрасно», — заявил он. «И хочу выбраться отсюда». «Когда?» «Немедленно». Доктор Харрис укоризненно посмотрел на него. «Да ты же только что сюда попал. Почему бы не побыть здесь несколько дней, а? Чтобы ты не скучал, я пришлю парочку очаровательных сиделок». «Благодарю, Сеймур. Но я действительно должен уйти». «Окей», — вздохнул Харрис. «Ты, мой милый врач, лично я в таком состоянии не разрешил бы вставать даже своему коту». Он пристально посмотрел на Джада. «Может быть, я могу что-нибудь для тебя сделать?» Тот покачал головой. «Я пошлю мисс Бедпен за твоей одеждой». Через полчаса к больнице подъехало такси, заказанное регистратурой по просьбе Джада. 15 минут 11-го он приехал на работу.